Глава 6. Абрам Елов. Абрам Елов был одним из самых замечательных людей, с кем мне посчастливилось познакомиться в молодости, и кто невольно послужил полному формированию моей индивидуальности. Моя первая встреча с ним произошла в период моего разочарования в современниках и во всей науке, когда я потерял всякую надежду найти для себя ответы на вопросы, возникшие в ходе изучения древней истории. Когда, вернувшись из Эчмиадзина в Тифлис, я зарылся в чтение древней литературы. Я вернулся в Тифлис главным образом потому, что там я мог достать любую книгу, какую хотел. В этом городе до того времени и позже, когда я там останавливался, было очень легко найти любую редкую книгу на любом языке, особенно на армянском, грузинском и арабском. Прибыв в Тифлис, я поселился в районе Дедуби и почти каждый день ходил на солдатский базар, располагавшийся вдоль западной стороны Александровских садов, где находилось большинство лавок тифлисских продавцов книг. Это были как постоянные магазины, так и переносные лотки, на которых особенно в базарный день раскладывали свои книги и картины мелкие торговцы. Среди них выделялся один молодой айсур, который покупал, продавал и брал на комиссию все виды книг. Это и был Абрашка Елов, как его звали в молодости, самый большой хитрец, которого я когда-либо знал, ставший для меня незаменимым другом. Он был тогда ходящим каталогом, хранившим в своей памяти бесчисленные названия книг почти на всех языках, имена авторов, год и место публикации любой книги и где ее можно купить. Сначала я покупал у него книги, но потом стал брать в обмен, возвращая те, которые прочитал. Моя активность нравилась Елову, он охотно помогал мне находить нужные книги. Когда я с ним познакомился, он собирался поступать в кадетский корпус и старательно готовился к этому. Но я быстро понял, что профессия военного не для Абрама. Его существо более привлекала философия. Он много читал на эту тему. Мы сошлись друг с другом на общем интересе к философским вопросам. Мы часто встречались в Александровских садах или в Муштаиде и проводили время в беседах. Нам случалось перерывать вместе груды старых книг, и я даже начал помогать ему в базарные дни, когда он торговал. Наша дружба особенно окрепла после одного происшествия. В базарные дни недалеко от места, где постоянно торговал Елов, раскладывал свой лоток некий грек. Он продавал различные гипсовые изделия, статуэтки, бюсты знаменитых людей, фигурки Амура и Психеи, пастуха и кошек, собак, свиней, яблок, груш и так далее. Короче, всякий хлам, которым одно время было модно украшать столы, полки буфетов и особые этажерки для безделушек. Однажды утром, едва началась торговля, Елов, кивнув в сторону грека, сказал в своей манере: «Это тот, кто зарабатывает кучу денег на хламе. Говорят, где-то здесь недалеко есть мастерская грязного итальянца, который делает этот хлам в своей грязной хибаре. А все эти идиоты, уличные торговцы, грязные греки, набивают ему полные карманы денег, старательно зарабатывая на дураках, которые покупают эти чудовища для украшения своих идиотских домов. А мы здесь торгуем подлинными, вечными ценностями и едва сводим концы с концами. Мерзнем на холоде, к вечеру от злости готовы задушить друг друга за кусок черствой кукурузной лепешки. Живем, в чем только душа держится, и все равно каждое утро приходим сюда снова и продолжаем свое скучное, но такое нужное людям дело». Мне пришла в голову идея подзаработать самому и заодно немного испортить настроение этим монополистам безделушек. Я подошел к этому греку и узнал от него, что все его барахло действительно сделано итальянцем, который тщательно сохранял секрет его изготовления. Грек сообщил также, что на хозяина работают 12 уличных торговцев и едва успевают продавать эти изделия по всему Тифлису. В деньгах я тогда нуждался особенно остро. Они исчезали, подобно евреям из Египта, и я немедленно принялся выполнять свой план. Прежде всего я поговорил с греком, похвалил ум и практичность его соплеменников и, пробудив в нем таким образом чувство патриотизма, вошел к нему в доверие. Мне удалось уговорить его представить меня итальянцу и порекомендовать на работу. К моему счастью, хозяин как раз перед этим выгнал за кражу инструментов мальчика, который работал с ним и нуждался в подмастерье. Так как я согласился работать за любую плату, то был немедленно взят. По моему плану я притворился с самого первого дня болваном. Я работал очень усердно, почти за троих, но при этом сохранял совершенно незаинтересованный вид. У итальянца очень скоро даже появилась симпатия ко мне, и он не стремился скрывать свои секреты от молодого парня, который был так глуп и безвреден, так же тщательно, как и других. Через 2 недели я уже знал, как многие из вещей были сделаны. Я помогал хозяину варить клей, размешивать гипсовый раствор, и скоро раскусил все мелкие, но очень важные секреты производства. А в этом деле они были действительно весьма тонкими. Например, когда разводится гипс, надо знать, сколько капель лимонного сока должно быть прибавлено для того, чтобы в гипсе не было пузырей, и изделия получились бы ровными. В противном случае мелкие части статуэтки, такие как нос, ухо и прочее, могут иметь некрасивые раковины. Также важно знать правильные пропорции клея, желатина и глицерина для изготовления форм. Немного больше или немного меньше чего-нибудь, и все выйдет неправильно. Владение одной технологией лепки бесполезно без владения рецептами. В результате через 1,5 месяца на базаре появились подобные изделия моего производства. К традиционным безделушкам, которые штамповал итальянец, я добавил несколько смешных фигурок. Также мною были выставлены для продажи в большом количестве особые копилки, названные мной «инвалид в кровати». Я не думаю, что в Тифлисе был в то время хотя бы один дом без копилки моей работы. Позже я даже нанял несколько грузинских парней и девочек подмастерьями. Елов с громадным наслаждением помогал мне во всем и даже приостановил торговлю книгами в будничные дни. В то же время мы с ним продолжали наши любимые занятия – чтение книг и философские дискуссии. Через несколько месяцев, когда я собрал достаточную сумму денег и стал тяготиться работой своей мастерской, мне удалось продать ее 2 евреям за хорошую цену. Я переехал на Малаканскую улицу близ железнодорожной станции, и Елов со своими книгами также переселился туда. Елов был невысок, коренаст и темноволос, с живыми умными глазами. Он был очень волосат, с лохматыми бровями и бородой, разраставшийся почти целиком, закрывая щеки, один нос торчал. Он родился в Турции, близ озера Ван, то ли в самом городе Битлис, то ли в его окрестностях. Его семья за 4 или 5 лет до нашей встречи переехала оттуда в Россию. Когда они прибыли в Тифлис, Абрам пошел в начальную гимназию. Нравы в этой гимназии царили самые простые и бесцеремонные, но Елов из-за своего озорства сделался невыносимым даже для этого учебного заведения и был исключен по приказу школьного совета. Через короткое время после этого его выгнал из дому отец, и с того времени он начал жить, как желала его душа. Короче говоря, по его собственному мнению, он оказался уродом в своей семье. Его мать, однако, тайком от отца часто посылала ему деньги. Елов сохранял очень нежные чувства к своей матери, которые проявлялись даже в мелочах. Например, куда бы он ни переезжал, всюду возил с собой фотографию своей матери. Она постоянно висела над его кроватью, и Абрам никогда не выходил, не поцеловав этой фотографии, а когда возвращался, всегда произносил в дверях: «Добрый день, мама!» или «Добрый вечер, мама!» Теперь мне кажется, что я стал любить его еще больше из-за этой странности. Своего отца он тоже любил, но меньше, считая отца мелочным, тщеславным и упрямым человеком. Его отец работал строительным подрядчиком и считался очень богатым. Среди айсоров, кроме того, он был очень уважаемым человеком, по-видимому, потому что являлся по материнской линии потомком рода Маршимун, которому когда-то принадлежали ассирийские цари. У Абрама был еще брат, который тогда учился в Америке, в Филадельфии. Но своего брата он не любил вообще, считая его двуличным, бессердечным эгоистом. Елов был большим оригиналом со множеством странных привычек. Например, подтягивать штаны, хотя они держались на нем нормально. Позже нам, его друзьям, с трудом удалось избавить его от этого смешного недостатка. Погосян даже часто шутил над ним: «И вы хотите быть офицером? При первой же встрече с генералом вас посадят на гауптвахту, вместо того, чтобы отдать честь, вы подтянете штаны». Погосян и Елов вообще всегда подразнивали друг друга. И даже во вполне миролюбивых беседах Елов никогда не звал Погосяна иначе, как «соленый армянин», а Погосян называл Елова «кхашагок», то есть популярными в Закавказье презрительными кличками этих народов. «Кхашагок» с армянского переводится буквально как «вор крестов». По-видимому, это прозвище появилось из-за того, что айсоры известны как ловкие мошенники. В Грузии даже существует такая поговорка: «Сварив вместе семерых русских, вы получите одного еврея. Сварив семерых армян, вы можете получить одного айсора». Среди айсоров христиан, рассеянных повсюду, многие любят выдавать себя за священников, не будучи рукоположенными на самом деле. Живя в окрестностях горы Арарат, где сходятся границы трех стран – России, Турции и Персии, и имея почти свободное право проходить через все кордоны, они обычно объявляют себя в России как турецких подданных, а в Персии – как русских. Айсорские псевдосвященники промышляют не только церковными требами, но с большим успехом торгуют среди верующих и невежественных людей фальшивыми святыми мощами. В глубинке России, например, объявляя себя греческими монахами, которые у русских пользуются большим авторитетом, они делают хороший бизнес на продаже святынь, якобы привезенных из Иерусалима, святого Афона и других известных мест. Среди этих реликвий могут встретиться остатки креста, на котором был распят Христос, волосы Девы Марии, гвозди из гроба Николая, святителя из мира Ликийских, зуб святого Георгия и даже ребро или череп еще какого-нибудь великого святого. Такие вещи покупаются с большим благоговением наивными христианами, особенно русскими мещанами. И такие мощи айсорского производства во множестве хранились в православных церквях. Из-за этого армяне, известные острословы, и дали им прозвище «воры крестов». Что касается армян, их прозвали солеными потому, что они имеют обычай подсаливать кожу своих новорожденных. Между прочим, по моему мнению, этот обычай не бесполезен. Мои собственные наблюдения показали, что новорожденные других народов Закавказья часто страдают от кожной сыпи. Их родители зачастую вообще не применяют никаких присыпок, а у армянских детей почти никогда не бывает сыпи, хотя они повреждены всеми другими детскими болезнями. Елова и его соплеменники не любили за полное отсутствие у него одной черты, которая очень типична для айсоров. При всей вспыльчивости он был совершенно не мстителен. Его гнев проходил быстро. Если ему случалось обидеть кого-нибудь, потом он делал все от него зависящее, чтобы как-нибудь смягчить сказанное им. Он был очень терпим и тактичен по отношению к другим религиям. Однажды во время разговора об интенсивной пропаганде, которая вела среди айсоров миссионерами почти всех европейских конфессий, чтобы обратить их в свою веру, он сказал: «Вопрос не в том, кому человек молится, но в том, насколько искренна его вера. Вера – это основание совести, которое закладывается в детстве». Если человек меняет свою религию, он теряет свою совесть, а она – наиболее ценная вещь в человеке. Скажем, я уважаю вас, поскольку вы честны, а честь поддерживается совестью, которая зиждется на вере. Поэтому я уважаю религию, и для меня будет большим грехом, если я начну критиковать его религию или разочаровывать его в ней и таким образом разрушать его совесть». Когда он так выразился, Погосян спросил его: «А почему вы, такой мягкий человек, хотите стать офицером?» Щеки Абрама запылали, и он гневно закричал: «Иди ты к черту, соленый паук!» Елов был необыкновенно предан своим друзьям. Он был готов раскрыть свою душу всякому, кому он благоволит. Когда Елов и Погосян познакомились поближе, они так привязались друг к другу, словно были братьями. Но внешнее проявление их дружбы было необычным. Чем теснее были их отношения, тем грубее они были друг с другом. Но под этой грубостью скрывалась такая нежная любовь, что каждый, кто видел ее, не мог не быть тронут до глубины души. Это касалось, разумеется, и меня, и я с удовольствием наблюдал за развитием этих отношений. Например, однажды я стал свидетелем такой сцены. Елову случилось быть гостем в каком-то доме, где ему предложили конфеты. Как воспитанный человек, он должен был бы немного попробовать, чтобы не обидеть хозяина. К тому же Елов очень любил конфеты. Но там он не стал их есть, а спрятал в карман, чтобы отнести Погосяну. А затем он угостил его не просто, а со всякого рода насмешками и потоком оскорблений. Во время послеобеденной беседы Елов, как бы неожиданно для себя, нашел конфету в своем кармане и предложил ее Погосяну. «Какого черта этот мусор взялся в моем кармане? Погосян, сожрите эту дрянь! Вы же любите все, что вредно человеку!» Погосян брал конфету со словами: «Такая деликатность не для морды, подобной вашей. Вы-то сами, как известно, можете жрать только желуди, как ваши братья-свиньи». Елов ответил с презрением: «Посмотрите, как он пожирает эту сладкую дрянь, как он наслаждается ею, словно осел чертополохом. Теперь он будет бегать за мной, как собачка, и еще клянчить». Елов отличался уникальной памятью. Я уже писал, что он был ходячим книжным каталогом. Позднее он стал настоящим полиглотом. Вообще на Кавказе большая перемешанность народов заставляет людей владеть не одним языком. Я сам, например, уже в период своей жизни в Тифлисе говорил на 18 языках. но в сравнении с Еловом чувствовал себя вообще немым. Скажем, мы вместе начинали изучать какой-нибудь европейский язык, и я делал в этом еще первые шаги, а Елов уже говорил на нем как на родном. О нем рассказывали, например, такое. Скридлов, профессор археологии, о котором мы будем говорить позже, хотел нелегально переправить из Афганистана раскопанные им ценные находки, не связывая с афганскими и английскими оккупационными властями и не платя пошлины через реку Амударья. Но сделать это было трудно, так как граница с Россией, точнее с ее колонией Бухарским Эмиратом, тогда охранялась афганскими и английскими солдатами хорошо, и таможня работала четко. Достав где-то старую форму английского офицера, Елов надел ее, подошел к посту, где стоял английский отряд, и представился офицером из Индии, который приехал сюда поохотиться на туркестанских тигров. Его язык и произношение были так хороши, что пограничники, несмотря на восточную внешность, приняли Елова за земляка. Он часа два отвлекал их своими рассказами, и нам со Скридловым удалось без помех переправить все, что мы хотели, с одного берега на другой. Елов так не поступил в кадетский корпус, а уехал в Москву, где блестяще сдал экзамены в Армянский Лазаревский университет. Несколько лет спустя он получил ученую степень по филологии уже в Казанском университете. Точно так же, как Погосян был поэтом и фанатиком физического труда, Елов относился к умственному. Он неоднократно повторял: «Наши мысли работают день и ночь». Вместо того, чтобы позволять им думать о шапках-невидимках или лампах Аладдина, лучше дать им заняться чем-нибудь полезным. Энергии для этого надо не больше, чем для переваривания пищи. Я поэтому решил все свое свободное время тратить на изучение языков, чтобы предохранить свой разум от безделья, от праздных соблазнов и детских фантазий. И, кроме того, знание языков чрезвычайно полезно. Этот друг моей юности еще жив и здоров, и теперь спокойно живет в Соединенных Штатах Америки. Во время войны он был в России и жил в Москве. Русская революция застала его в Сибири, куда он отправился собирать материалы для своего исследования по якутскому языку. Во время революции он потерял все и чуть не умер с голоду. Спасибо его племяннику, который в 1920 году приехал из Америки и убедил его эмигрировать.